Глава 17. Если бы не бело-голубая надпись над входом «Полиция Телхеймского отделения», это здание выглядело бы как самый заурядный старый коттедж. Самая большая комната была превращена в служебное помещение, вопреки желанию миссис Джеймс, а остальные комнаты отданы под жилые комнаты инспектору, его жене и дочери. Полицейский констебль Джордж Роджерс сидел в тяжелом виндзорском кресле перед столом инспектора. Дважды в сутки он полчаса патрулировал. Он разъезжал на велосипеде, невзирая на погоду. Теперь это для него уже не являлось интересной обязанностью, и первоначальный азарт погони за браконьерами или преступниками давно выветрился. Он уже перестал мечтать, как спасет молодую, прекрасную леди от негодяя. С тех пор, как он появился в Телхейме, он уже вот 2 года присматривался к Дафне Джеймс, надеясь подружиться с ней. Но и дружба у них далеко не пошла, а любви, как он теперь окончательно убедился, у них никогда не будет. Дафна не будет его, они ни одного класса. Фактически в деревне никто не был ее класса, кроме разве что помещика. В Телхейме она была как орхидея в мусоре. Ей не нравилась деревенская жизнь, и она не раз говорила ему об этом. Она мечтала о сцене, о жизни в Голливуде. Роджерс знал, что она дружна с Крейном. Это и было понятно. У Крейна был Бьюик, великолепно обставленный дом, прекрасная одежда, отличные манеры и куда больше денег, чем у кого бы то ни было в округе. Но это не мешало Роджерсу любить Дафну. И сейчас он прислушивался к ее голосу, доносившемуся из кухни, где она разговаривала с матерью. Послышались тяжелые шаги, и это заставило Роджерса торопливо вскочить и сесть на свой собственный маленький стул в углу комнаты. Вошел инспектор Джеймс. Он нес небольшую папку, которую только что получил из управления полиции. «Должен сказать, что эти ребята быстро работают», — хмуро сказал он. «Быстрее, чем во времена моей молодости. Правда, немножко небрежно, но этого и следует ожидать. В наши дни все немного небрежно». Роджерс слышал это и раньше, но не принимал близко к сердцу. «Вы получили часы обратно, сэр?» «Да», — Джеймс подкрутил свои усы, — «у них нет сведений по этим отпечаткам. В первый раз я сталкиваюсь с такой ловкостью. Запомните это, мой мальчик». Он уставился на Роджерса. «Пусть это будет вам уроком. Не стоит связываться с этими сельскими дворянами, когда они уверяют вас, что молодая леди — их родственница, и не больше. В следующий раз я буду хранить информацию только для себя». «Отлично, сэр», — ответил Роджерс, скрывая улыбку. Он знал, что Джеймс подозревает Грейс и что он разочарован не сработавшей ловушкой. Джеймс похлопал по папке с бумагами. «Здесь имеется одна вещь, которая беспокоит меня», — сказал он, доставая лист с фотографией. Он внимательно изучил фото, затем положил его на стол. «Странное совпадение, очень странное». Он взялся за трубку. Поймав взгляд Роджерса, он сказал, «Я думаю, человек вашего возраста не должен так много курить. Подождите моего возраста». «О каком совпадении вы говорите?» «Вот об этом», — сказал Джеймс, постучав пальцем по листу бумаги. «Лондонская полиция ищет женщину, 22 лет, глухую, умеющую читать по губам, выпущенную из тюрьмы 10 дней назад. Сейчас ее ищут как соучастницу другой кражи и нападения на человека, имевшее место несколько дней назад». Роджерс хмыкнул. «Глухая, умеющая читать по губам. Покажите фото, инспектор». Джеймс протянул ему лист с фотографией. Помолчал. «Я знаю, о чем вы думаете, мой мальчик», — сказал он наконец. «Вы почти уверены, что это Грейс Кларк и Джулия Брюер одно и то же лицо?» «Допустим, что это так. Что же дальше?» «Трудно сказать, сэр», — ответил Роджерс. но я согласен с вами, что это странное совпадение». «Вот именно. Что вы думаете о фото?» «Я бы сказал, что это та самая особа, если мне не докажут обратное. Вы уверены насчет часов?» «Единственное, в чем я уверен, так это то, что молодой офицер полиции должен прибавлять приставку «сэр», когда говорит со старшими офицерами». Джеймс снова углубился в изучение фотокарточки. «Да, сэр», — сказал Роджерс, не смущаясь. Он работал с Джеймсом уже 2 года, любил его, восхищался им и мечтал видеть его своим тестем. «Да, я уверен в часах», — медленно сказал Джеймс. «И больше того, я бы сказал, что это та самая девушка, если бы не знал, как полицейский должен быть осторожен». «Вы вполне уверены, что отпечатки были, сэр?» — настаивал Роджерс. «Я уверен, что молодая леди брала часы в руки», — с сарказмом отозвался Джеймс. «А это означает, что она оставила отпечатки. Я уверен, что положил часы в коробку и отправил в управление полиции, и там нашли 3 отличных женских отпечатка, но они не совпадают с отпечатками той женщины. Если эта самая леди — та женщина, то почему отпечатки не сошлись?» «Это поражает меня, сэр», — хмуро сказал Роджерс. «Невероятно!» Пока он говорил, Джеймс взломал тяжелую красную печать с пометкой на пакете «Секретно». Из управления иногда приходили такие пакеты. В них сообщалось о шпионах. «Вот это да!» — резко сказал Джеймс и, поймав удивленный взгляд Роджерса, сказал: «Послушайте, мой мальчик, я прочту вам информацию, но чтобы вы молчали. Об этом ни звука никому. Понятно?» «Понимаю, сэр». Роджерс замер. «Эту молодую женщину Грейс Кларк последний раз видели с человеком по имени Элис Дэвид. Они прислали описание. Изучите его». «Но не это секрет. Возможно, под именем Дэвида Элиса скрывается Эдвин Кашман, ренегат, скрывшийся из Германии. Что вы думаете об этом?» «Кашман?» — изумился Роджерс. «Этот подлюга был диктором радио?» «Верно», — мрачно кивнул Джеймс. «Для Телхейма будет приятно, если мы его схватим». Роджерс лихорадочно соображал, что за поимку Кашмана его могут перевести в Скотланд-Ярд, и тогда уж он сможет жениться на Дафне. «Могу я прочесть бумагу, сэр?» «Все в свое время», — сказал Джеймс, изучив содержимое пакета. Не похоже, что он может быть в нашем районе. Последний раз его видели на Кинг-Кросс, и они считают, что он уехал на север». «Но он был с Грейс Кларк, сэр?» «Так они сообщают. Шофер такси опознал их. Очевидно, они стукнули хозяйку Элиса по голове и смылись». Роджерс подошел к столу и стал читать бумагу через плечо инспектора. «Странно, что она приехала сюда, а не поехала на север. Не так ли, сэр?» «Кто сказал, что на этот раз она приехала сюда?» — вспылил инспектор. «Я уже советовал вам быть осторожным. Нам уже доказали, что ее здесь нет». Они оба с сомнением переглянулись. «Если бы не эти проклятые отпечатки...» Джеймс с сомнением подкрутил ус и снова уставился на фото. «Похоже. Но фото уж слишком плохое. Если бы она не была глухой...» «Одну минутку, сэр», — вдруг сказал Роджерс. «Мистер Крейн говорил, что видел парня около нашего клуба, и у меня записаны его показания». Он достал свою записную книжку и полистал ее. «Вот, сэр. Молодой, лет 19, высокий, черные волосы, в голубом костюме и черных ботинках, зеленой рубашке и черном галстуке. Немного хромал». «Ничего не подходит», — сердито сказал Джеймс. «Кашман невысокий, лет 35, со светлыми волосами, с ножевым шрамом от правого глаза до подбородка. Костюм коричневый, белая рубашка и голубой галстук». «Жаль, что мистер Крейн не заметил шрама», — неохотно расстался с новой версией Роджерс. «Вам все же лучше посновать вокруг, мой мальчик», — сказал Джеймс. Он видел, что Роджерса одолевают идеи. «Только поосторожнее. Мистер Крейн очень влиятельный человек, и не надо наступать ему на мозоли». Он убрал бумаги в ящик стола и запер его. «Предоставьте этого парня мне. Здесь нужен такт, а такт — это один из моих козырей». «Отлично, сэр», — отозвался Роджерс, явно собираясь игнорировать это указание шефа. «Если ничего больше нет, то я пойду». Инспектор Джеймс задумчиво потер подбородок. «Интересно, что это за мисс Брюер или миссис? Он ведь что-то говорил о своей замужней сестре? Никто о ней никогда не слышал». «Нет, сэр, это не значит, что она не существует. Мы очень мало знаем о нем вообще, не так ли?» «Да, пока», — мягко сказал Джеймс. «Мы должны держать глаза открытыми и глядеть в оба, но не обижать его». Джеймс взял телефонный справочник и стал его просматривать. «Здесь она есть. Тот же адрес, что и в предъявленном нам удостоверении. 47C, Беркли-сквер, Мэйфейр. О, личный адрес. Мы будем предельно осторожны, Роджерс, но я думаю, мы сумеем провести небольшое расследование». «Да, сэр». «Я не думаю, что нам надо все узнавать через Скотланд-Ярд, иначе мы никогда не кончим. Я поеду завтра в Лондон и, пожалуй, зайду там, в Сомерсет-хаус. Вы когда-нибудь были там?» «Не могу сказать, что был, сэр. Там регистрируются смерти, браки и завещания». «Да, и поэтому я хочу узнать там что-либо не только о миссис Брюер, но и о мистере Брюере. Итак, до завтра, мой мальчик». «Хорошо, сэр», — отозвался Роджерс, имея что-то на уме. «Значит, мы с вами до завтрашнего вечера не увидимся?» «Да». «Ведите себя спокойно, Роджерс, и не вздумайте совать нос в дела мистера Крейна. Не подходите близко к его дому. Вы понимаете? Это приказ». Роджерс кивнул и помрачнел. «Хорошо, сэр». Но когда он ехал на велосипеде по деревне, он все же решил, что поедет к бунгало Крейна, как только сменится с дежурства. «Кто знает», — думал он. «Может, я там смогу найти Кашмана? Вот это будет сюрпризом для старика с его Сомерсет-хаузом».